Глава 12. Я выбрала коротенький топик и шорты. Мы с Ольгой собирались пойти на речку позагорать и поплескаться. Свернула свою косу на затылке змейкой. Когда проходила мимо бабушки, та неодобрительно подцокала языком. «Куда ты в шортах отправилась? Мошки полно и скусают всю». Я только усмехнулась. Мне это не грозило. В одной из бабушкиных старых, написанных от руки книг, я нашла заговор на усмирение комаров и мошки. Теперь, как только я входила в лес, эти твари держались от меня на расстоянии 5 метров. С крыльца увидела Ольгу и помахала ей. Подруга ехала на велосипеде. Добравшись до дома, смахнула рукой прилипшие волосы со лба. Прищурилась. «Готова?» «Ага, только за Ромкой зайдем?» Оля поморщилась. Она нравилась моему другу давно и безответно. «Давай без него, Уль. Хочется просто расслабиться и поболтать. Мне осточертели его преданные собачьи взгляды». Я хотела возразить, но подруга прервала меня. «Он хороший, правда, но...» Я вздохнула. Ромка был болен такой болезнью, что не каждая девушка обратила бы на него внимание. А тем более такая красотка, как Ольга. Мне это было очень понятно. Даже чувствовала некую похожесть с ним. За мной еще с младших классов закрепилась дурная слава, и даже симпатичные парни обходили меня стороной. Чего я только не слышала в свой адрес. И что по ночам я летаю в ступе или на помеле, что на самом деле я страшная баба-яга с крючковатым носом и сушу летучих мышей и лягушек. Правда, до меня доходили только слухи. Все давно знали, что я прекрасно стреляю и могу без проблем за себя постоять. Самое обидное было то, что эти дебильные рассказы сочиняли родители моих обидчиков, те, которым я и моя бабушка не раз помогали. Мы с Олей вышли к реке. После жаркого лета она совсем обмельчала. Нам хотелось просто поваляться под ласковыми лучами августовского солнца. Ольга обильно намазалась кремом от загара. Ей это просто необходимо. Мы с ней были как Беляночка и Розочка. Точнее, я была скорее угольком. Так зачастую из-за смуглой кожи и черных глаз меня дразнили девчонки и пацаны. Подруга достала из своей сумки различную снеть. Подсолнечные семечки, таранку. Я большие зеленые яблоки. Расстелили покрывало. «Жаль, что скоро ты уедешь». Мне стало грустно. «Опять останусь одна на всю зиму». Подруга пожала плечами. «Ну а почему тебе не поехать ко мне, Улька?» «С ума сошла? Я в Свердловске-то была всего пару раз, а ты в Москву». «Ну вот и побываешь». Предложение было заманчивое, но совершенно несерьезное. Я откусила от яблока и повернулась на спину. «Я ведь не шучу, Ульян». Представила на минуту, как мы все живем в квартире Ольгиных родителей. Я, Ольга, Антон. «Но я ничего и никого там не знаю. Не боги горшки обжигают. В Москве много приезжих, ставших москвичами. Я тебя в обиду не дам». «Антон, он ведь...» «Оль, почему он больше не приезжает?» На какое-то время наступила тишина. Затем девушка села, обхватила колени. «Уль, Антона должны призвать в армию». «Как? Он же поступал в институт». «Ну вот, не поступил». «Ох». Невольно улыбнулась, представляя, как стою на вокзале, прижавшись к наголо побритому новобранцу Камневу. «Я бы дождалась его». От наступившего молчания мне стало не по себе. «Уль». Я повернула голову к Ольге, и выражение ее лица заставило поежиться. «Антон не хочет в армию. Он считает, что это зря потраченное время. Я, правда, не согласна с ним, но... Уль, он такой дурак». «Я не понимала. Он что, теперь будет скрываться, что ли?» «Ну...» Ольга замялась, вздохнула. «Короче, чтобы откосить от армии, ему нужно, чтобы у него был ребенок». Неожиданно смех разобрал меня. Какая хитрая комбинация. Это как же он... Господи. Он, Антон, что? Это не может быть серьезно. Я взглянула на Ольгу. Она вовсе и не собиралась улыбаться. «Ульяна, его девушка беременна. Уже 2 месяца». Я не смогла сдержаться. Приложив руку к губам, что есть сила, прикусила. Меня поразил этот тонкий расчет. Антон неспроста приезжал ко мне на последний звонок и пытался добиться меня. Слава богу, что я не поддалась. Вскочив, закружила на месте, не обращая внимания на подругу. «Уль, молчи, Оль, молчи!» Почувствовала солоновато-металлический вкус крови из прокушенной губы. «Сейчас, я скоро вернусь». ворвалась в чащу леса. По лицу хлестанули сухие ветки, покрытые сероватым лишайником. Как же так? Как же так? Я не могла поверить, что Антон потерян для меня навсегда. 2 года засыпала и просыпалась с мыслями об этом белокуром красавце, представляла себя рядом с ним. Да только 3 месяца назад он обещал, что дождется меня. Вот оно как. Не дождался. Все, о чем думал мой любимый, это как отмазаться от армии. Презрительная улыбка скривила мои губы. Значит, нельзя никому доверять, если даже Антон оказался не лучше остальных. Я прижалась к дереву, и слезы полились из моих глаз, окропляя шершавую поверхность. «Ульяна, Ульяна», — шептало оно мне, — «он слабый, он недостоин тебе». Да, я отпрянула, утерла слезы. Все будет хорошо. У меня есть моя сила, и я никому ее не отдам.